написавший в XIII веке биографии всех ученых-медиков Востока, в том числе и биографию Ибн Сины, указывал, что Абу Мансур натолкнул Ибн Сину на изучение медицины, и что его учителем в медицине был христианин, несторианец, философ и врач Абу Сахл аль-Масихи. Желательно, чтобы в том же плане были изучены дела и труды двух предшественников Ибн Сины, Абу Бакра ар-Рази и Али ибн Аббаса. Медицинские труды Ибн Сины следует изучать, учитывая его общефилософские взгляды. Буржуазные историки рассматривали эти труды, как правило, в отрыве его философских трудов. Материалистическая направленность взглядов Ибн Сины, материалистическая трактовка их процессов, происходящих в человеческом теле, эта особенность его концепции, как правило, игнорируется. Между тем, в каноне врачебной науки материалистическая направленность проявляется вполне отчетливо. Решительное отрицание астрологии – одно из доказательств этого. Важно выявить, какое влияние на мировоззрение и медицинские взгляды Ибн Сины оказал философ и медик Ал-Кинди, 800-879 годы. Он оставил более 20 трудов по медицине, в том числе о сохранении здоровья, о гиппократовской медицине. В каноне имя Ал-Кинди встречается неоднократно. Особая, важная, интересная задача – изучить роль выдающегося мыслителя средневекового Востока Аль-Фараби, 870-950 годы, формирование и взглядах Ибн Сины. Важная задача – глубоко изучить идейные наследия этих двух выдающихся мыслителей и ученых и выявить то общее, что их объединяет в борьбе за передовые позиции в науке. Многое из того, чему учил Ибн Сина, отмерло. Заблуждения, которые он разделял со своим веком, отпали и разоблачены. Но, подводя итоги его деятельности, следует помнить не о них, а о вкладе его в науку, о тех достижениях, открытиях и методах, значение которых бесспорно. «Былое не утратилось в настоящем», — писал Герцен. «Не заменилось им, а исполнилось в нем. Чтобы понять современное состояние мысли, вернейший путь — вспомнить, как человечество дошло до него, вспомнить всю морфологию мышления». Герцен. Письма об изучении природы. Москва, 1944 год, страница 92. Развитие медицины на протяжении веков привело к тому, что отдельные части системы Ибн Сины отмерли, оказались неверными. Отдельные симптомы, им определенные, обозначали не то, на что он указывал. Некоторые синдромы оказались вымышленными, взаимоотношения физиологических и патологических процессов иными. Все это объясняется тем уровнем и той суммой знаний, которыми обладал Ибн Сина. Но верной и плодотворной оказалась сама мысль о взаимной зависимости процессов человеческого тела, о динамических взаимоотношениях, о возможности систематизировать эти взаимоотношения, о возможности построить семиотику, диагностику и лечение в одном плане, исходя из объективно существующих связей. И несомненно, что быстрое развитие медицины, начавшееся в XVII веке, было подготовлено работой, проделанной во всех областях медицины многими крупными учеными Средневековья, среди которых одно из первых мест занимает Ибн Сина. Когда по решению Всемирного Совета Мира отмечалось 500-летие со дня рождения Леонардо да Винчи, многократно было упомянуто и имя Ибн Сины, указывалось, что Леонардо да Винчи изучал его труды, знал их. Эта перекличка гениев, отдаленных друг от друга столетиями, значительна и характерна. Они помогали человечеству разрешать сложные проблемы познания и покорения природы. Народное предание говорит, что, почувствовав приближение смерти, Ибн Сина решил дать ей бой. Приготовив 40 особых лекарств, 40 сосудах,